тиреотропный гормон, тиреотропин, тиротропин. Тропный гормон передней доли гипофиза. Оказывает существенное влияние на функцию щитовидной железы. Эффекты, вызываемые тиреотропным гормоном, время их появления – минуты, включают стимуляцию всех стадий биосинтеза триодтиронина Т3 и тироксина Т4. Наряду с этим тиреотропный гормон вызывает в щитовидной железе и хронические эффекты, для проявления которых требуется несколько дней. К ним относятся усиление синтеза белков, фосфолипидов и нуклеиновых кислот, увеличение размеров и количества тиреоидных клеток, тироксин и триодтиронин, гормоны щитовидной железы, оказывают влияние на деятельность почти всех клеток и органов нашего тела, регулируют обмен веществ, увеличивают чувствительность клеток к медиатору норадреналину, усиливают высвобождение энергии в виде тепла, стимулирует рост тела и развитие всех систем организма, особенно нервной.